Глава 7. «Прекрасная конурка, не правда ли?» Первое, о чем спросила секс-баронесса Юлиша, едва Фройнштаг вошла вслед за ней в небольшую пятиугольную комнатку, один из углов которой занимал камин, по размерам своим и пышности лепнины, напоминавший карликовый римский храм с жертвенным костром посреди главного зала. «Вполне приемлемый», — сдержанно подтвердила унтерштурмфюрер, обращая внимание на то, что в комнате просматриваются еще двое дверей, и ей это не понравилось. Но только это. Что же касается общего убранства зала, то в своей жизни она знала лишь скромную городскую квартиру в предместье, самым большим украшением которой оставался старый, источенный жучком сервант, да еще казарму. Поэтому любая роскошь в какой-то степени угнетала ее. Фройнштаг была солдатом и гордилась этим, не стремясь ни к какому иному способу жизни, кроме бивуачного. Она никогда не страдала от неустроенности лагерно-казарменного быта, как страдали другие эсэсовки. Обшитые темно-синей тканью, стены комнаты показались Фройнштаг слишком мрачноватыми, кожаные кресла и диван слишком массивными, а огонь в камине слишком слабым. Лилия основательно продрогла, и ей хотелось не аристократического уюта гостиной, а собачьего тепла конуры, коль уж баронесса решилась назвать это прибежище прекрасной конуркой. Зато вино оказалось изумительным. Красное вино, налитое в красные бокалы, освещаемые пламенем камина. Стоит ли ворчать по поводу погоды и войны, видя на столе перед собой две бутылки такого вина и целую гору жареного мяса? Фройнштаг никогда не отрицала, что война – дело сугубо мужское, но коль уж она решила прожить свою жизнь по-солдатски, то и мыслить, воспринимать мир приучала себя тоже по-мужски. Этот грубый мужской мир со всеми его непритязательными телесными усладами. «Насколько мне известно, вам очень хотелось видеть меня, баронесса фон Шемберг». Юлиша с удивлением взглянула на гостью и тоже взялась за бокал. Она прекрасно помнила, что встреча состоялась по дипломатическому настоянию самой фрау Вольф и не сомневалась, что движима была германка вовсе не женским любопытством и нежеланием сблизиться с полуофициальной, как ее уже почти в открытую называли в некоторых будапештских кругах, любовницей Салаши. За интересом фрау Вольф четко прослеживался интерес разведотдела СД. У Юлиши были достаточно серьезные консультанты, сумевшие объяснить кое-какие нюансы до того, как фрау Вольф назвала дату встречи. «Было бы странно, если бы я не воспользовалась возможностью увидеться с вами». Не стала разочаровывать ее баронесса. Пышные, слегка вьющиеся волосы окаймляли лицо Юлиши и спадали на плечи, словно траурная накидка. Толстоватые, как показалось Лилии, но тем не менее нежно очерченные губы почти не смыкались, постоянно демонстрируя два ряда ровных серебристо-белых зубов. Ну, а высокая грудь, туго налитая талия и беспардонно широкие бедра способны были опьянить сознание любого мужчины. Правда, не более чем на вечер, как хотелось надеяться Фройнштаг. «Будем считать это деловой встречей двух леди». «Считайте, что наносите мне визит вежливости», — подсказала Шемберг. «Вечер двух знающих себе цену женщин, не отягощенный присутствием мужчин. И будем считать эти слова тостом». Они сделали по нескольку глотков и, не ставя бокалы на стол, умиленно посмотрели в глаза друг дружке. В общем-то, островенгерская аристократка представлялась Фройнштаг кукольно некрасивой и напыщенно глупой. Тем не менее, Лилия благодарила Бога, что у Скорца не хватило ума направить на переговоры ее, а не ринуться в это дипломатическое сражение самому. В его полном сердечном поражении на этом фронте Фройнштаг ни на минутку не сомневалась. «Признаться, в Берлине у меня до сих пор так и не появилось сколько-нибудь влиятельных при нынешнем режиме покровителей или просто знакомых», — жеманно сощурилась баронесса. «Очевидно, вы слишком преувеличиваете мое влияние в берлинских кругах, — заметила фрау Вольф. «Наоборот, побаиваясь недооценивать их. Как бы унтерштурмфюрер не относилась к этой комнатной кошечке, забывать о деле, ради которого прибыла сюда, не стоило. Вопрос заключался в том, как к нему подступиться. Конечно, я бы могла оказать вам кое-какую услугу, если бы речь шла, скажем, о постройке виллы, ну, где-нибудь на Балатоне или на берегу Дуная. Мои связи в архитектурном мире... У нас и своих архитекторов хватает», — грубовато прервала ее Юлиша. «Даже после того, как одна часть их, в еврействе сущих, была загнана в концлагеря, а другая бежала за пределы Венгрии, мы действительно решили строить, но не виллу, а Венгрию. И не сомневаюсь, что уж в этом-то вы способны помочь нам». «И как же вы представляете себе помощь германских архитекторов при строительстве Новой Венгрии? В чем она должна заключаться?» «А при чем здесь архитекторы?» — рисковато поинтересовалась баронесса. «Кому же вы тогда обращаетесь за помощью, если не ко мне, архитектору? Возможно, вы действительно имеете какое-то отношение к архитектуре, в чем я тоже очень сомневаюсь, но обращаемся-то мы не к вам, фрау Вольф, а к прибывшему вместе с вами начальнику отдела диверсий Главного управления имперской безопасности Германии, штурмбанфюреру Отто Скорцени». Фройнш так залпом допила свое вино и, закусив бутербродом с говядиной, вновь уставилась на баронессу. «Не спорю, произнеся здесь в Суе имя Скорцени, вы значительно упростили ритуал нашего знакомства. Если штурмбанфюреру Скорцени вашему венцу нравятся маскарады с переодеванием и переименованием, то это личное дело. Но согласитесь, когда человек с такими шрамами и такой известностью, как у штурмбанфюрера Скорцени, пытается выдавать себя за доктора архитектуры, это выглядит наивно». Пламя камина разгоралось с той же медлительностью, с какой где-то в груди у Фройнштаг разгорался хмельной пожар. Вино, выпитое после второго тоста, показалось еще прелестнее, нежели после первого, а мясо с острой приправой настолько вкусным, что Лилия готова была забыть о каких-либо разумных пределах своего солдатского обжорства. «Вы сказали, мы обращаемся. Я должна воспринимать это так, что под «мы» подразумевается Ференц-Салаши. Мы – это партия «Скрещенные стрелы», объединяющая, кроме всего прочего, почти всех австро-венгров этой страны, которые еще сохранили свое имперское самосознание. Австрийцев, австро-венгров и национал-социалистически настроенных угров. Но вы опять не упомянули Салаши, баронесса. Это в любом случае подразумевается. Мне бы все же хотелось, чтобы впредь, при выяснении наиболее важных деталей или позиций, имя Салаши не подразумевалось, пошла в яростное наступление фрау Вольф, а называлось, если мне не изменяет память, именно господин Салаши возглавляет сейчас вашу партию. Несомненно, пялилась на немку баронесса Юлиана фон Шемберг. Следовательно, он является вождем партии и мечтает стать вождем возрожденной Венгрии. В этом можете не сомневаться. Вот и давайте исходить из того, что есть Салаши вождь и есть его партия. Говорить о партии и не говорить о вожде у нас как-то не принято. Фройнштаг не раз была свидетельницей того, как подобные полудопросные беседы ведет сам Скорцени. Сейчас она явно подражала первому диверсанту рейха и нисколечко не стеснялась этого. Кто только не подражает ему теперь из куда более опытных и известных. «Если я скажу, что встретилась с вами по просьбе вождя партии, господина Салаши, этого будет достаточно?» «Достаточно будет тогда, когда вы станете говорить только от его имени, а не от имени кого бы то ни было другого», упорно дожимала ее Фройнштаг. «Так и будет. И еще одно. У меня сложилось впечатление, что у Салаши своя партия и своя цель, а у вас своя. Насколько я поняла, вы сторонница возрождения Австро-Венгерской империи». «Странно, что вы обратили на это внимание», спокойно молвила баронесса. «Салаши разве на эти ваши взгляды внимания не обращает? Всего лишь как на прихоть представительницы древнего австро-венгерского рода Шембергов, который вместе с империей стремится возродить и династию Габсбургов, с коей ваш род давно породнен. И я этим горжусь. Фройнштаг снисходительно пожала плечами. В нашем роду каждый привык гордиться тем, чего достиг лично он, а не его предки. Вы должны понять, что в кругах венгерской знати идея возрождения Габсбургского трона становится все популярнее. Под его знаменами уже сформировалось влиятельное крыло оппозиции регента Хорти. Как и оппозиции главного его оппонента Салаши. Баронесса решила, что самое время опять наполнить бокалы. На таких нюансах политической ситуации в Венгрии акцентировать внимание у нас пока что не принято. «Не принято пока что говорить о них открыто, публично», — уточнила Фройнштаг, «особенно за пределами имперского круга, во главе которого стоит ваш бывший муж, граф Винклерн. Стоит ли портить такой прекрасный вечер на двоих упоминанием этого имени? Придется потерпеть, баронесса, поскольку речь идет о том самом графе Винклерне, которого его немногочисленные сторонники еще именуют экс-герцогом Карентийским. И вы знаете, почему его так именуют? Потому что в свое время его отец был заражен весьма оригинальной идеей создать отдельное великое герцогство Карентийское по образцу княжества Люксембургского, о том самом графе, ради святой идеи которого вы решились на фиктивное расторжение брака, дабы не дискредитировать своим неаристократическим поведением имени графа и на роль любовницы Салаши, которого в душе терпеть не можете. Примечание. Каринтия – историческая область Австрии, расположенная в Альпах и граничащая с Италией и Словенией. Конец примечания. «Вот это вас уже не касается!» – наконец-то запротестовала секс-баронесса. «Ошибаетесь, Юлиша. Действия, возглавляемые вами и вашим бывшим мужем группы заговорщиков, ведут к подрыву не только Венгрии, но и Германии, в состав которой входят сейчас исконные германские территории Австрии. К тому же ваша группа хотела бы видеть в составе империи и Баварию. Что же касается Салаши, то он вам понадобился только для того, чтобы с помощью его милошистов свергнуть режим Хорти. Убрать затем самого Салаши для вас уже не проблема». Юлиша медленно процеживала вино сквозь сжатые зубы и неотрывно смотрела на Фройнштаг взглядом, преисполненным великосветского презрения. Это был взгляд холеной аристократки, пытающейся поставить на место некую плебейку, набравшуюся наглости судить о том, о чем судить ей не положено, уже в силу ее низменного происхождения. «Вообще-то я должна была бы сейчас же пристрелить вас!» Неожиданно громко произнесла она, и тотчас же дверь, ведущая в соседнюю комнату, распахнулась. Фройнштаг лишь мельком взглянула на возникших в ее проеме двух рослых вооруженными пистолетами девиц и вновь предалась винопитию. «Личная лесбиянская гвардия баронессы Юлиши!» невозмутимо констатировала она. «Эти, конечно, пристрелили бы. Не сомневайтесь, если только вы решились бы на этот безумный шаг, после которого Скорцини приказал бы уничтожить не только вашего сына, единственного наследника сразу двух родов, Винклернов и Шембергов, но и безжалостно истребить оба этих рода, включая тех, кто пережидает войну в Карентийском Клакенфурде, несостоявшейся столице Карентийского герцогства, а также в Италии, Испании и Словении». «Не говоря уже о том, что ни вы, ни ваша лесбиянская охрана отсюда уже не вышли бы. Нужны еще какие-то объяснения?» «Пошли вон, сексуальные недолиски!» — буквально прорычала Юлиша, очевидно расстроенная тем, что они не пристрелили Фройнштаг еще до того, как она выложила свои козыри. «Вы меня огорчили, Юлиша!» — покачала головой Фройнштаг. И в мгновение ока выложила на стол свой вальтер. «Вы меня очень огорчили!» Положила рядом миниатюрную, но достаточно мощную гранату. Из тех, которые были разработаны умельцами из секретной лаборатории РСХ специально для разрешения подобных недоразумений. Еще одна попытка шантажировать меня, и вы получаете пулю, а ваши секс-гвардейки — гранату». Юлиша побледнела и с полминуты неотрывно смотрела на пистолет, как обычно смотрят на оружие люди, уже однажды оружием пуганные, но в схватках еще не обстрелянные. «Кажется, мы обе погорячились», — наконец произнесла она. «В такой ситуации лучше всего успокоиться и продолжить разговор. Но учтите, я предупреждаю только один раз». Минута молчания, которой они почтили первую неудавшуюся часть своих переговоров, стала еще и минутой примирения. «Нам известно, что под именем доктора Вольфа в отеле «Берлин» остановился Отто Скорцени», — взорвала эту паузу баронесса Шемберг. «Однако не знаем, кто скрывается под именем его супруги». «Сотрудница его управления, унтерштурм Фройнштаг», — не стала скрывать своего имени Лилия. «Она перед вами. Вот теперь можно провозгласить тост за наше знакомство», — спокойно отреагировала баронесса. «Но кроме вас, знать об этом имеет право только господин Салаши. Никто иной о нашей встрече никаких сведений не получит. Вы прибыли для того, чтобы помочь Салаши прийти к власти? Сначала мы хотим разобраться в ситуации». «Это не ответ. Когда речь идет о перевороте, нужна ясность. Мы не хотим, чтобы команду Ференца Салаши постигла такая же участь, какая постигла полковника Штауфенберга во время недавнего путча против фюрера. Ошибки коллег следует учитывать». «Ошибки наших общих врагов, баронесса. В данном случае это имеет принципиальное значение, и помните, если бы Штауфенбергу, Беку и другим предателям удалось устранить фюрера, ни о каком восхождении Салаши к вершинам трона не могло бы быть и речи. Единственное, на что он мог бы рассчитывать, так это на восхождение на эшафот», — уже откровенно дожимала ее Фройнштаг, давая понять, кто тут всего лишь любовница Салаши, а кто сотрудник Главного управления имперской безопасности Германии. Разницу этой красотки уже пора было улавливать. «Мы это понимаем. И все же постарайтесь передать Салаши, чтобы он прекратил поиски контактов с англичанами. Хорти мы, понятное дело, уберем, но из этого еще не следует, что обязательно остановим свой выбор на Салаши. Есть иная кандидатура, и вы знаете, кто это». Фройнштаг и сама не знала, что это за мифическая кандидатура. То, что она сейчас несла в порыве диверсионного вдохновения, уже было ее отсебятиной. Однако фон Шемберг этого не уловила. Она буквально опешила от напористости и наглости германки и, не удержавшись, метнула взгляд на едва заметную дверь. Не на ту, из которой, словно кукушки из часов, только что выскакивали лесбогвардейки, черневшую между двумя статуями рыцарей, облаченных в старинные доспехи. Это ее слабоволие длилось всего лишь несколько мгновений, но их оказалось достаточно, чтобы Фройнштаг поняла, что каждое ее слово не только записывается, но и напрямую прослушивается кем-то, кто притаился за узенькой черной дверью. «Они тут и переговоры все еще ведут, как в Средневековье», — презрительно ухмыльнулась унтерштурмфюрер. «Цивилизация не коснулась даже их разведки».